Варлен Странгин, «Любовь» Михаила Булгакова. Романтическая история. Издательство «Центр Полиграф», Москва, 2000 год. Читает Игорь Мурашков. «Всему сущему на земле есть начало» вместо предисловия. Я многие годы сетовал на судьбу автора эстрады и актера, разъезжающего по городам и весям нашей страны с сольными концертами. На фоне великих стоило ли мне печалиться тому, что я не могу существовать на литературный труд? Тем более я любил выходить на сцену, медленно, скромно подходя к микрофону и начиная ироничные повествования о нашей жизни, разнообразие его рассказами, фрагментами из повестей, фельетонами, монологами, показывая образы людей разных национальностей и профессий, даже напевая сатирические песенки и куплеты. Меня ждали встречи и разговоры с интереснейшими людьми, рождавшие поток нового сознания и сопереживания трудной борьбе человека за существование на земле, иногда даже не подозревающего об этом, считающего, что он живет, как и все, а значит, нормально. К тому же ни одна реформа, даже беда, не могла выбить из моей копилки массу увиденного во время поездок, понятого и переосмысленного, не могла помешать созданию новых рассказов, повестей, романов. Я не кляну время своих частых гастролей череду маленьких несовершенных рассказов. Наоборот, оно сейчас... уже не молодые годы видятся мне романтическим, когда каждый следующий день готовил сюрпризы, когда я верил, что вся жизнь еще впереди, и силы, бушевавшие в моем организме, никогда не станут сходить на нет. И я удивлен, что происшедшее со мной во Владикавказе 20 лет тому назад, все встречи и беседы почти до мельчайших подробностей сохранились в моей памяти, подточенной склерозом и тысячами проглоченных таблеток снотворного, без которых моя душа не могла найти успокоения даже ночью. Объяснение этому простое. Я приехал на древнюю землю Осетии, в долину, окаймленную извилистой цепью гор с поразительной красоты ущельями, в непохожей на города новостройки Орджоникидзе. И судьба подарила мне незабываемую встречу с женщиной, председателем местного отделения Всероссийского театрального общества Марией Антоновной Литвиненко. Сначала я принял ее за обыкновенную зрительницу, зашедшую ко мне за кулисы после концерта, чтобы сказать слова благодарности. Я выступал в приспособленный под филармонический зал бывшей немецкой кирхе, где великолепная акустика позволяла работать без микрофона. Вечера сатиры в те годы были редким явлением, потому что всего лишь нескольким исполнителям в этом жанре, в том числе и мне, Министерством культуры, было дано право на сольный концерт в двух отделениях. Красивая и статная женщина средних лет, с умными глазами, одетая скромно, но элегантно, без излишнего женского кокетства и стремления выделиться именно одеждой или косметическими ухищрениями, прямо смотрела мне в глаза, что свойственно честным, искренним людям. «Спасибо за концерт», — мило улыбнувшись, сказала она, и протянула мне небольшую голубоватую книжку, прочитав название которой, я